Дмитрий Станислав Николаевский. Укус скорпиона. В памяти нашего родного брата Сергея Александровича Николаевского. Введение. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк. Добро и зло – две категории, наличие которых определяет, что есть одно и что есть второе, лишь в сравнении друг с другом. Никогда не думал, что мне, молодому ученому и журналисту, предстояло оказаться в гуще вселенских событий, столкновении двух этих великих сил. История эта началась в конце лета 2012 года в городе К, когда я, будучи заместителем редактора газеты, решил поменять место работы. Дело в том, что олигарх по фамилии Тыквинский, на которого я работал, отказывался меня отпускать в отпуск или хотя бы платить компенсацию за него. Хотя один вариант получить мне причитающиеся деньги все же был. Евгений Васильевич Тыквинский говорил, что хочешь, как по закону, увольняйся и получишь причитающиеся тебе компенсации. Я так и сделал. Что там говорить, а в России начало 21 века о справедливости и думать не приходилось. Порядочность вообще была редким исключением. Новым местом работы я избрал один из филиалов столичных вузов, которых, впрочем, у нас в провинции, как говорится, как грибов после дождя развелось. Аббревиатура названия данного столичного вуза была весьма забавной – МУМУ, что означало Московский университет муниципального управления. Условия вроде бы нормальные, заработная плата тоже. Кроме того, молодая симпатичная женщина-директор Марина Александровна Чертурийская обещала мне, как молодому кандидату наук, быстрый карьерный рост. Однако уже с первого дня работы я столкнулся, мягко говоря, с обманом. Заработная плата, правда, оказалась даже выше обещанной, но объем работы был таким, что я пожалел о приходе на новую работу. Более того, фактически с первых дней я стал искать, куда бы уйти из этого филиала. Чем же я столкнулся, спросит уважаемый читатель. С кастовой системой и древнеиндийского образца, и крепостным правом, что называется, два в одном. Да-да, отнюдь я не лукавлю. Да, если бы дело было только в этом. Мне предстояло столкнуться в лоб с теми силами, в которые раньше я никогда не верил. Однако эта книга, как реальное описание произошедших со мной событий, доказывает их существование. Но обо всем по порядку.